Замечание это в некоторой степени справедливо, но написано оно до появления знаменитой триады в церкви Сан-Луиджи де Франчези, где присутствует множество персонажей. Говоря о недостаточности движения, Манчини запамятовал такие работы, как «Шулеры», «Юноша, укушенный ящерицей», «Гадалка», «Голова медузы». В одном он был, несомненно, прав. У Караваджо уже имелась своя школа. У него появились последователи, и среди них, порвавшие с маньеризмом, Грамматика, Джентилески и другие художники с именем, привлеченные новизной и демократичностью стиля Караваджо. Прав был в упомянутой выше голландец Ван Мандер, писавший в книге о живописи, что за Караваджо безоговорочно следовала талантливая молодежь, видевшая в нем бесспорного лидера. В сравнении с его картинами блекнут все его современники с их громкими именами и незаслуженной славой. Что касается картины «Святые Марфа и Магдалина», то это было последнее изображение двух подруг, и вскоре они на долгое время исчезли из поля зрения Караваджо, оказавшись замешанными в очередной скандальной истории. За драку с соперницами их упрятали в каталажку. Художник не мог для них что-либо сделать, будучи часто сам в неладах с блюстителями порядка и живя под надзором полиции. Осторожный маркиз Джустиньяни не захотел вмешиваться, на что, вероятно, у него были свои веские причины. Как бы там ни было, но каким-то совершенно непонятным образом заказанная маркизом картина с изображением его ветреной подруги перешла в собственность его вечного соперника в делах, генуэзского банкира Косты. С конца 1595 года в Риме плодотворно работали братья Карачи, ставшие к тому времени известными мастерами. Они прибыли в город по приглашению аристократического семейства Форнезе. Им предстояло расписать фресками парадный зал фамильного дворца, построенного по проекту Микеланджело, чьим основным заказчиком был глава этого княжеского семейства из Пармы, ставший папой Павлом III. Видя, какой плачевный конец был уготован династии Д'Este из Феррары, не имеющей прямого наследника, кардинал Одоардо Форнезе забеспокоился и решил во что бы то ни стало получить наследника для своего клана. С этой целью начались поиски невесты для хворого 30-летнего старшего брата Рануччо Форнезе, не пошедшего по церковной стезе, а потому свободного от обета безбрачия. У остальных же братьев были дочери. Ввязавшиеся в военную авантюру в Нидерландах князьям Форнезе крайне нужны были деньги, чтобы поправить свое финансовое положение. Они просили руки Марии Медичи, но герцог Фердинанд I отказал, поскольку прочил свою засидевшуюся в девках 27-летнюю дочь в жены недавно разведенному французскому королю Генриху IV, хотя и считавшемуся известным ловеласом, у него было около 60 любовниц. Но кого это могло смутить, если речь идет о монаршей особе? Тогда выбор Форнезе пал на неказистую Маргариту Альдобрандини, правнучку Климента VIII, хоть и не очень родовитого, зато сумевшего так ловко приумножить свое состояние за счет вымороченного имущества казненных Ченчи и, что особенно впечатляло, проявившего такую хватку, что гордая Феррара была проглочена им с потрохами. Вступив в родство с действующим понтификом, семейству Форнезе пришлось раскошелиться и к намеченной дате свадьбы приукрасить свой римский дворец. Заказ на роспись фресками парадного зала вознамерился было заполучить Чезаре д'Арпино, но, несмотря на поддержку близких к папе кругов, ему было вежливо отказано. Семейство Форнезе хорошо знало, что напористый художник постоянно подводил со сроками и требовал непомерно высоких гонораров. Кроме того, всем была памятна нашумевшая история со злополучным фиговым листком, перерисованным на заднее место Адаму. Кто знает, что еще сможет выкинуть избалованное вниманием двора кавалер Чезаре д'Арпино. Приглашенные из Болоньи братья Караччи строго придерживались классических традиций и не взывали опасений у заказчика, который не питал симпатии к манеристам. Для предстоящих свадебных торжеств был выбран как наиболее подходящий сюжет из «Метаморфоз Овидия», а именно сцена триумфа Вакха и Ариадны. Расписанный братьями Караччи плафон парадного зала дворца Форнезе в сочетании с установленными там античными изваяниями на мифологические темы явил собой единое целое, поражающее праздничным блеском любое воображение. Обнаженные фигуры статуй и написанных на стенах и потолке мифологических персонажей в новой манере обманки создавали иллюзию правдоподобия. Эта техника нашла широкое распространение в живописи XVIII века. О смелых росписях и их авторах велось немало разговоров в римских художественных кругах, но некоторые знатоки, видевшие фрески, уверяли, что скандала не избежать, если ими заинтересуются иезуиты, и были правы.